Глава шестая. Мы вернулись в отель, и утром к завтраку уж собрались, как обычно, подтянутые и внешне спокойные. Хотя, конечно, три убийства подряд не прошли даром. Мы все плохо спали в эту ночь, но для того мы профессионалы, чтобы не показывать своего беспокойства. Все пятеро собравшихся за столом людей внимательно следили друг за другом. Вчерашнее ночное убийство было слишком хорошо задумано и спланировано, чтобы мы чувствовали себя относительно спокойно. И хотя личное оружие у нас вчера отобрали, от этого мы совсем не чувствовали себя спокойнее. Мы умеем убивать так виртуозно и так разнообразно, что каждый из пятерых твердо знал: одна маленькая ошибка, и он будет следующей жертвой. После завтрака мы с Софрой уединились в баре. Оставшиеся трое мужчин курили в холле отеля, стараясь не упускать друг друга из виду. Но при этом рядом всегда находились несколько полицейских, приставленных к нам бдительным комиссаром. Разумеется, нас несколько забавляли эти стражи порядка, но мы продолжали делать вид, что случившееся убийство всего лишь досадный эпизод нашей жизни. — Что ты думаешь по поводу нашего комиссара? — спросила меня Офра, усевшись напротив стаканом апельсинового сока. — Типичный кретин, — пробормотал я в ответ. — Я не была бы столь категорична, — возразил Офра. — Почему? — У него иногда бывают довольно умные мысли. — Редко, но бывает, он не безнадежен. — Рудольф, он совсем не безнадежен. — Ты считаешь, он найдет убийцу? — удивился я. — Не знаю, но он, во всяком случае, уже не оставит нас в покое. Убийце будет трудно найти себе жертву в следующий раз. — Не будь столь уверенной в этом. Ты что-то подозреваешь? Просто убийца, который осуществил три убийства, был достаточно подготовленным человеком. Его не остановят эти полицейские манекены. Значит, ты серьезно полагаешь, что убийства могут продолжаться? Хотел бы ошибиться, но боюсь, что это так. Да, задумчиво произнесла Офра, кто-то из них троих. Поль, Джулио или Гусейн. А может, убийцей Мортимера и Эльзы был сам Ли? Спросил я. — Что ты сказал? — Это единственное логическое объяснение. После смерти двух агентов китаец хотел убить и меня, но промахнулся. Поняв, что он раскрыт и покончил жизнь самоубийством, тебе нравится такое объяснение? — Честно говоря, нет. И мне не нравится. Ли был мертв, когда я туда ворвался. Значит, его убил кто-то из трех наших коллег. Только из них. — Да, — согласился Софра, — кто-то из них выстрелил и в нас после того, как застрелил мистера Ли. — Это, по-моему, понял наш комиссар. Вопрос в том, кто именно убил мистера Ли. — У каждого из них есть алиби, — напомнил Офра, — но кто-то из них врет. Весь вопрос в том, кто именно. — Нужно проверить их алиби. — Очень тщательно проверить. Так тогда можно будет установить, кто из них врет. Ты кого-нибудь конкретно подозреваешь? Всех троих. Я не могу исключить никого из них. Да и алиби у этой троицы немного натянуты. Почему? Гусейн говорит, что говорил по телефону целых 10 минут. Не сомневаюсь, что телефонная компания даст нам именно такой отсчет. Но не обязательно, чтобы все это время он говорил. Значит, ты думаешь, ты меня правильно поняла? Если Гусейн задумал это убийство, он вполне мог обеспечить подобные алиби. Кто-то ему позвонил из Ирана, или он сам позвонил туда, заранее договорившись, и затем 10 минут занимал телефон. Не разговаривал, а именно занимал. Говорить вполне мог его напарник из Ирана, чтобы обеспечить алиби Гусейну. Тот положил трубку, спокойно спустился вниз, застрелил китайца, а затем, поднявшись наверх, включился в разговор. Все это время его сообщник добросовестно говорил по телефону всякую чушь. Такое возможно? Я об этом как-то не думала, — изумила Софра. У тебя достаточно оригинальная версия, Рудольф. Такое вполне могло быть. Чтобы обеспечить тебе алиби, он, конечно, мог найти сообщника в этой стране. И никак невозможно проверить. Ведь компания не фиксирует, кто именно говорил и сколько. Разговор длился ровно столько, сколько говорят оба собеседника. При этом разговор вполне может превратиться в монолог. Значит, это Гусейн? Не обязательно. Вполне мог быть и Джулио Анчелли. Он ведь выходил в туалет. А там через окно на первом этаже можно было вылезти на улицу. Он поднялся наверх, застрелил Ли, затем вернулся обратно и вышел в зал, после чего выбежал к нам на улицу. — Да, я забыл сказать. Он вполне мог выстрелить в меня перед тем, как покинуть номер. Это же самое мог проделать и Поль, даже с большей вероятностью. Он ведь тоже мог выйти через окно, тем более, что он меньше ростом, чем Джулио. — Ты меня разочаровал. Она не терялась даже в такой ситуации. Значит, верить нельзя никому. — Даже никому из них троих, — твердо ответил я. — А тебе? — спросила она, глянув на меня в упор и чуть прикусив губу. — Тебе можно верить? — Не знаю, — честно ответил я. — Но если ты думаешь, что это я сам стрелял в себя, тогда, конечно, верить не стоит. — Не обижайся, — она дотронулась до моей руки. — В конце концов, даже хорошо, что этот убийца стрелял в нас. Теперь мы твердо знаем, что мы двое вне подозрений. — Будем считать это единственным положительным моментом за все время нашего пребывания в Андорре, — вздохнул я. — В этой стране нужно только любить, — вспомнила она мои слова. — Это же было как обещание. — Я могу положиться на тебя, Рудольф? — спросила меня Офра, глядя мне в глаза. — Примерно настолько, насколько красивая женщина может положиться на влюбленного в нее мужчину, — я тоже смотрел ей в глаза. В конце концов, она мне очень нравилась. А ее политические взгляды, как мои, меня мало волновали. Впрочем, какие у нас могут быть политические взгляды? Вы все циники и прагматики. Нам важна наша работа, без которой мы не можем, как без наркотика, и наши деньги, которые нам платят за эти кульбиты по разным странам и континентам. По большому счету нас не волнуют даже деньги. Сегодня они есть, завтра их нет. В процессе работы через наши руки иногда проходят миллионы долларов, но мы редко становимся миллионерами и выходим на пенсию. Главное для нас, конечно, работа. Ради нее мы готовы лететь в Антарктиду или в Гренландию, танцевать самбу с белыми медведями, кормить носорогов в Африке или жевать гусениц где-нибудь в Индонезии. И это все ради удовольствия перехитрить другого агента, чужую разведку и суметь выполнить порученное тебе дело. Для нас это самое важное. Может, это своего рода сублимация творчества, как у художников или писателей. Только вот не нужно смеяться. На самом деле подобные опасности настолько воодушевляют. Без них наша работа была бы не такой интересной. И не думайте, что я впервые слышу о сублимации. Мы должны быть еще и высокообразованными людьми, чтобы успешно справляться с своими обязанностями. Кстати, в Антарктиде белых медведей не бывает, это я тоже знаю. — Что ты предлагаешь? — спросил я Офру. Вообще-то обращался к ней на «ты», считая для себя такое обращение правильным. Но она этого не знала. Все дело в английском языке, где подобное обращение невозможно. Там существует только обращение на «вы». Их к королеве и к дворнику. Хотел сказать «к шлюхе», но вы подумаете сразу, что я имею в виду Офру, а мне бы этого очень не хотелось. Все-таки она была очень красивой женщиной. — Нам нужно точно знать, кто из них стрелял в нас, кто убийца. — Твердо, — сказал Офра, — и мы должны что-нибудь придумать для этого. — У тебя есть конкретный план? — Пока нет, но нам нужно его придумать. Только мы вдвоем можем быть твердо уверены друг в друге. Остальные подозревают всех и каждого. Я думаю, нужно придумать нечто такое, что поможет нам выйти на этого мерзавца. — У тебя есть оружие? — спросил я ее очень тихо. — Я сдала свой пистолет комиссару, — сделала большие глаза Офра, но при этом незаметно кивнула мне. — Прекрасно. — Что-нибудь из нового? — Вообще-то это секрет, — пожала плечами женщина. — Если мы начнем обманывать друг друга, у нас ничего не выйдет, — напомнил я Офре. — Что за система? — Полагаю, ты знаешь, зачем мы сюда приехали? И вовсе не собираешься прятать от меня свои секреты? — У меня пистолет Намберса, — тихо сказала Офра, внимательно глядя на меня. Она, очевидно, заодно хотела уточнить, знают ли наши разведки об этом новом супероружии. — Даже не удивился, только кивнул. — Подобные пистолеты я видел еще 5 лет назад. Они очень компактны, менее 10 сантиметров, могут быть спрятаны где угодно. Сумочки в виде застежки, на одежде в виде красивого сцепления мест пуговиц, в костюме в качестве брелока. Это почти совершенное оружие, имеют только американские агенты ЦРУ и израильские сотрудники Моссада. Но мы тоже знаем это оружие и даже иногда вооружаем своих агентов подобными игрушками. — Надеюсь, и вы, Рудольф, не совсем без оружия? — спросил Офра откровенность за откровенность. — Вы же знаете, что у нас неплохие ножи, — многозначительно сказал я. — Они достаточно надежны в обращении. У меня есть такой в чемодане в номере отеля. Я вам потом его покажу. Слава богу, комиссар не отнял у нас ножей. — Я даже помню его армейский индекс, — усмехнулась Офра. — Нам его привез в Израиль один из ваших военных конструкторов. Кажется, его армейский индекс 6П25. Он применяется для вооружения ваших спецподразделений. У меня все-таки испортилось настроение. Как плохо мы умеем охранять свои секреты. Они даже знают армейский индекс нашего оружия. Но ничего нельзя скрыть от этих агентов. Примечание. Оба приведенных в повести типа оружия действительно существуют и хорошо известны профессионалам. Примечание автора. Даже немного обидно. Столько усилий, а потом какой-нибудь уехавший туда старик раскрывает все наши секреты. Что бы вы мне ни говорили, а раньше правильно делали, что никого за рубеж не пускали. Пусть дома сидят и никуда не ездят. Секреты надежнее сохраняться будут. — Значит, мы оба достаточно хорошо вооружены? — улыбнулась Софра. — Во всяком случае, этому убийце будет нелегко с нами справиться. Разве только опять он придумает какой-нибудь трюк с ядом. Нужно будет подсказать комиссару, чтобы он провел обыск во всех номерах. Может быть, он найдет остатки этого яда у кого-нибудь из наших? — Не думаю, — возразил я. — Убийца слишком хитер, он наверняка давно избавился от столь компрометирующих его улик. Нет, обыск в нашем случае ничего не даст. Нам нужно придумать нечто такое, что заставит убийцу начать нервничать и ошибаться. Учтите, что нас окружают еще и эти господа, — показала на полицейских мисс Мандель. Они вполне могут испортить игру, не только неизвестному убийце, но и нам обоим, помешав в нужный момент действовать решительно и быстро. Эти как раз волнуют меня меньше всего, — махнула рукой. У них и начальник не особенно блещет умом. Эти полицейские хороши только в качестве манекенов. У них здесь не было преступления тысячу лет, и вряд ли вообще они знают, как достать пистолет из кобуры. По-моему, уж весь городок знает, что убиты трое приехавших коммерсантов, а за нами, кроме нескольких глупых полицейских, отныне будет следить весь город. Нам придется прожить 2 дня в атмосфере постоянного внимания. Из холла в бар вышли 3 наших спутника. Гусейн был мрачнее обычного. Они подошли к нам. «Опять что-нибудь произошло?» — спросил я у него. «Эти полицейские просто действуют на нервы!» — зло ответил Гусейн. «Я хотел выйти погулять, но они мне посоветовали остаться в отеле. Говорят, комиссар скоро приедет, у него есть для нас какое-то важное сообщение. Вчера ночью они вызвали специальную бригаду экспертов из Барселоны. Баллистов, дактилоскопистов, криминалистов. В общем, большую бригаду себе на помощь. И, говорят, комиссар получил какие-то очень важные результаты. Вот такой самоуверенный это ваш мистер О, вмешал Санчель. Вместо того, чтобы искать убийцу, он вызывает из Барселоны целую армию полицейских себе в помощь. Неужели он думает, что таким образом может решить, кто убил наших коллег? Во всяком случае, он пытается, осторожно заметил Поль. И мы должны признаться, что в данном случае имеем дело с загадочным убийством. «Вы думаете, убийца кто-то из нас с вызовом?» — спросил Гусейн. «Я в этом уверен», — твердо ответил Поль, глядя на остальных. «И я», — сразу подал голос Анчели. «Да», — согласилась Софра. Мне оставалось только кивнуть головой, и мы все 5 зло посмотрели друг на друга. В этот момент в бар вошел комиссар в сопровождении нескольких человек в штатском. Он был возбужден и даже как-то весел. «Ну что, господа», — заявил он с самого порога. — Надеюсь, вы не скучаете без очередного убийства. — У вас такой мрачный юмор, комиссар, — недовольно заметил Поль. — После знакомства с вашей компанией, — сразу нашелся комиссар, — я вообще удивляюсь, что не потерял веру в человечество. — 3 убийства за 2 дня. Это много даже для такой страны, как Франция, мистер Поль. И вы сами это прекрасно знаете. — Вам удалось что-нибудь выяснить? — спросил Анчели. — Удалось. Торжествующе сказал комиссар. «Мне удалось установить очень важную вещь. Убийца не стрелял с 3-го этажа, он выстрелил с 1-го этажа, из раскрытого окна холла в мистера Нижинского, и затем, побежав кверху, убил мистера Ли, после чего бросил пистолет и скрылся». «С чего вы взяли?» — спросил я. Экспертиза, — очень довольным голосом пояснил комиссар. У пули не могло быть такой траектории, если бы он стрелял с третьего этажа. Нет, господа, стреляли с первого этажа, почти доказано. Но зачем, — спросил Офра, — зачем убийце так рисковать? Сначала стрелять в Рудольфа, потом убивать Ли, это ведь нелогично. Могли заметить уже после первого выстрела, или ему было все равно, кого убивать. Этого я не знаю, но подозреваю, что убийца все-таки имел какой-то свой определенный план действий. Я не могу еще понять изощренную логику этого маньяка, но думаю, что ясно. Ему просто необходимо было кого-то убить в тот вечер. Может быть, на убийцу действовало полнолуние, вчера была такая чудная ночь. Может, он действительно был на грани истерики и, увидев, что не получилось убийство мистера Нижинского, решил подняться наверх и застрелить мистера Ли, что ему удалось сделать с большим успехом. — Интересно, — сказал задумчиво Поль. — Значит, убийца был сначала на первом этаже? — Да. И на первом этаже, кажется, были вы двое, мистер Анчелли, и вы, я не ошибся. — Если вы подозреваете меня, то это глупо, комиссар. По-французски очень спокойно, — ответил Поль. — Лучше ищите убийцу, застрелившего китайца. Уж нашли какую-то ниточку, ведущую к цели. Может, вам повезет больше? Ищите, не останавливайтесь на достигнутом. Комиссар понял, что над ним издеваются. Он обиженно сжал губы, пожевал ими и, наконец, сказал. — Вы напрасно так иронизируете, мистер Поль. Я уже практически установил, кто был убийцей ваших коллег.